При всем том, он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру, или вернее вырождение культуры, ее ужасный гротеск. «Прочь из четвертого измерения», — сказал Ранкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. «Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу». Особенностью притона была удручающая крикливая роскошь, правильный расчет на бессознательное, иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих из перспективы огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу под навесы пальмовых листьев. Здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой дрожащие руки только что обнищавшего игрока, Мулат Гриньё давал блестящий спектакль. Я встал на возвышение у стены, Ранкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, их было 7 человек, считая Мулата. У стола волновалась прикидывающая пари толпа. Мулат сидел, расставив локти, засученными рукавами сорочки, без сюртука. На его полном кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял масть и фульгент, но часто и пасовал. 2 ставки на моих глазах по 10 и 20 тысяч он загреб, показывая всего 3 дам, в то время как противник его имел 1 раз 2 пары 7, 2 3 валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с джокером. Игра шла с джокером, и я заметил, что джокер приходит к нему довольно часто. Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшим окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца. Кресло стояло пустым. Взглянув на Ранкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея Мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты, мои были лишены масти и далеки от последовательности. Короче говоря, они не представляли никакой силы. Однако я не сказал пас, но, сбросив карты, купил все 5. Теперь образовался фульгент благодаря джокеру, пришедшему при покупке. Как известно, джокер есть карта с изображением дьявола. 53-я в колоде. Она имеет условное значение. Получивший джокер может объявить его любой картой любой масти. У меня были 10, 3 семерки и джокер. Считая его 4-й семеркой, я имел сильную комбинацию из 4 одинаковых, то есть каре. 1000, сказал я, когда пришла моя очередь надбавлять. Игрок слева бросил карты, 2-й сделал тоже, 3-й сказал 2, 5, сказал Гриньё. При 2-м круге, как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий 3-й игрок, играющими остались я и Гриньё. 10, сказал я, с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньё тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил 100. Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих 100 тысяч без игры.